Всю вторую половину X века Европа содрогалась от набегов венгров. Многие европейские правители были вынуждены платить им дань. В христианстве к венграм относились как к варварам. Во всех церквях звучала молитва: «Господи, сохрани нас от стрел венгерских». Венгры. Загадки происхождения. Часть вторая. У нас в гостях историки Татьяна Гусарова. Здравствуйте. И Каталина Медведева. Здравствуйте. Татьяна Гусарова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Город и деревня в Италии в 15 веке» и «Венгерская деревня в конце 15-го, начале 16 веков». Каталина Медведева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Австрийские Габсбурги и сословия в 17 веке» и «Венгерская коронация Матиаса Габсбурга. Коронация после государственного переворота». Давайте продолжим тот разговор, который мы начали в прошлый раз, во время нашей предыдущей встречи, когда мы говорили о том, как венгры появились в Европе и пришли и распространились на тех местах, где, в общем-то, и по сей день обитают жители современной Венгрии. Но тогда это были немножко другие, более просторные места. Какое влияние оказывали венгерские племена на жизнь тогдашней Европы? Как складывались их отношения с ближайшими соседями? Как использовали их разные силы европейские в противоборстве друг с другом? Давайте поговорим об этом. Да, в конце IX века венгерские племена пришли в то место, которое сейчас называется Венгрия. И это событие в истории получило название «Обретение Родины». Пришли, спасаясь от печенегов. Да, из Причерноморья. Вот. И последующие 200 лет в их истории, они очень важны, потому что стоял вопрос о том, сохранится ли венгерский народ как этнос, сохранят ли они свой язык, сохранят ли они то место обитания, в которое они попали. Потому что судьба многих подобных венгров, венграм кочевых народов, попав в такую ситуацию, просто исчезали с лица земли. Далее, конечно, в эти 200 лет решался вопрос о том, что им удастся сделать на этой земле. Воспримут ли они культуру, создадут ли они свое государство, а если они его создадут, то смогут ли его сохранить. Вот почти что 200 лет с конца IX века и по конец XI века эти вопросы были жизненными для истории венгерского народа. И вот мы в прошлый раз остановились на обретении, на приходе венгров в Карпатово-Дунайский бассейн. Их привел Арпад, вождь, и вот эта территория, которая была занята венгерскими племенами, а это был союз из 7 венгерских племен и присоединившихся к ним 3 кабарских племен тюркских. Территорию занятую они разделили между собой. Лучшие земли достались племени Медер, во главе которого стоял Арпад и который возглавлял весь союз, племенной союз. Он был, как известно, сакральным вождем. Другая часть земель в Трансильвании досталась военному вождю Дюле. И Трансильвания довольно рано отпочковалась и приобрела как бы самостоятельность от вот остального этого племенного союза. Ну, кабары поселились на севере Венгрии, эти 3 кабарских племени. Они должны были защищать границы вот этого нового образования от других вторжений. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть племена расселились по землям. А как было принято в то время, племена делили земли между родами. И вот внутри этой племенной территории расселились родовые группы, каждая из которых имела свою главу со своим именем. И в истории Венгрии сохранились топонимы, которые свидетельствуют об этих вот родовых именах. Это очень важный момент, потому что и в современной топонимике Венгрии мы видим эти следы, а кроме того, это важно еще и потому, что в средневековой Венгрии генеалогия очень часто велась от этих вот родовых имен. Когда хотели доказать древность рода, то тогда говорили о вот этих вот родовых главах родов. После этого, ну, нельзя сказать, что венгры осели на этой земле, потому что они еще оставались полукочевыми народами, и та территория, которую они заняли, была для них, с одной стороны, стартовой площадкой для набегов в Венгрию, что произошло дальше, а кроме того, это были стойбища, стоянки для их пастбищ. Так что пока еще о том, что венгры осели, изменили образ жизни, говорить очень еще даже нельзя. Началась эпоха венгерских набегов на Европу, которая заняла больше полувека. Информацию о набегах венгров мы получаем из огромного количества европейских, западноевропейских источников. Это и деяния саксов, Видукинда Корвейского, и история Сент-Галлинского монастыря Экихерда IV. То есть огромное количество материалов, и из них мы узнаем о том, что первые набеги венгров на Западную Европу начались еще при Карле Великом. Но они были не слишком успешны, потому что Карл отбросил их на панонские земли. И только после распада империи Карла Великого, когда между наследниками великого императора началась борьба за дележ территорий, борьба за титулы, венгры снова возобновили свои набеги. И нужно сказать, что сами европейцы поощряли первоначально эти венгерские набеги, потому что привлекали венгров для решения своих внутриполитических дел. Так вот, в 899 году два претендента, боровшиеся за императорский престол, Арнульф и Беренгар, привлекли венгров в свои отряды, да, в свои войска, для того, чтобы бороться друг с другом. И с этого момента венгры... То есть венгры сражались на обеих сторонах? Да. И венгры с этого момента начинают постоянно совершать набеги на европейские территории. И чем для нас важен этот вот 899 год? Тем, что венгры смогли проложить маршруты, самые короткие, самые удобные дороги в Западную Европу, те пути, по которым они могли бы пройти с лошадьми, для того, чтобы всегда находить какое-то пропитание себе. Набеги венгры совершали отрядами одного-двух племен, и причем каждый отряд действовал сам по себе. То есть это не была какая-то слаженная, единая вот орда, которая вот нападала на Европу. Ничего подобного не было. Но, конечно же, в отдельные моменты все отряды объединялись для того, чтобы, ну, совершить какой-то решительный бросок, поучаствовать в решительном сражении. Но, тем не менее, каждый отряд прекрасно знал о том, где он находится и что делает. И в качестве связи венгерские отряды использовали такие сигнальные огни. Но они не просто зажигали костры, чтобы обозначить место своего пребывания, они поджигали города и села, где в этот момент они находились. А днем они, соответственно, складывали мокрые костры, которые вот дымом обозначали, где находится в данный момент каждый из отрядов. Конечно же, с одной стороны, это позволяло самим венграм прекрасно ориентироваться, кто где находится, но с другой стороны, это облегчало и задачу для народов тех территорий, которые венгры завоевывали, потому что они знали, где находится враг, и использовали это время для того, чтобы спастись и укрыться в каких-то крепостях от венгров. Успех венгров в первую очередь был связан с тем, что они, основа их войска была легкая конница. И они использовали в огромном количестве пики, которые были, вероятнее всего, по свидетельству современников, длиннее, чем у остальных европейцев. И за счет этого они преуспевали в таком, скажем, в дальнем бою. Ну и кроме того, венгры были прекрасными лучниками. И это делало все их походы весьма успешными. Ну и ко всему прочему, венгры использовали такую специфическую тактику, которая была известна на Востоке, но неизвестна на Западе. Они сначала совершали такую активную атаку, а потом такой вот... Предварялись отступающие? Да, а потом как бы отступали, враг бросался за ними, за венграми, и попадал в подготовленные ловушки, и венгры, соответственно, праздновали победу. И вот благодаря своей тактике венгры смогли дойти и до Апулии, они доходили до Кастилии, до Бургундии. И венгры проводили вот свои набеги таким образом, что они нападали целенаправленно на одни и те же территории. И смысл стоял в том, чтобы не просто ограбить, а довести население до такого состояния, что население этих территорий жаждало заключить мир с венграми и откупалось ежегодной данью. И таким образом цель венгров превратилась, сошла к тому, чтобы взимать дань с тех народов, которые они уже, скажем так, один раз покорили и ограбили. И вот осталось огромное количество очень интересных записей современников о тех набегах, которые совершали венгры. И такой, наверное, самый интересный сюжет связан с захватом Санкт-Галенского монастыря в 929 году, который нам оставил монах Экехард. И основывал он свои записи на рассказах одного из монахов монастыря, который отказался уходить вместе с остальными монахами, когда возникла венгерская угроза. И отказался он уходить из-за того, что костелян не выдал ему шнурки для ботинок. Он сказал, что он будет сидеть до тех пор, пока костелян перед ним не извинится. Ну вот костелян ушел вместе с остальными, а этот монах остался. А монастырь находился? В Швейцарии. Соответственно, орды венгров ворвались в этот монастырь, но поскольку они уже в течение нескольких дней жгли сигнальные огни, то монахи успели эвакуировать все свои драгоценности, и венгры носились по монастырю, пытаясь найти хотя бы что-то, и поскольку найти ничего, кроме двух бочек вина, они не смогли, то они решили, что единственное хотя бы, что они смогут получить от этого монастыря, это золотой петушок, который венчает колокольню монастыря. И вот два венгра полезли туда, но, соответственно, не смогли снять этого петушка, упали, один из них разбился, и тогда еще один венгр, решив, так сказать, вот отомстить нехорошим монахам и нанести, ну, скажем, такое оскорбление монастырю, решил, как пишет вот этот вот монах, опорожнить свой желудок на крышу церкви. Ну, соответственно, он полез на крышу церкви, тоже сорвался и погиб. Ну, и, соответственно, божественная кара, естественно, его... Справедливость восторжествовала. Да. Были устроены похороны, в результате которых чуть весь монастырь не сгорел, потому что венгры, согласно языческой традиции, еще сжигали своих покойных, а потом был устроен праздничный пир, ну, видимо, и поминальная тризна, и заодно, и, так сказать, отпраздновать захват монастыря. Но при этом свидетелей не тронули. Не тронули, потому что свидетель производил впечатление такого дурачка, но он действительно был таким простодушным человеком. Он подкупил... В общем, за шнурков обидит себя. Да, и он пел. Да, и он подкупил венгров тем, что когда они собрались открыть вот эти единственные две бочки вина, которые они обнаружили в монастыре, он спросил их так наивно: а что будут делать монахи, когда вернутся после вашего ухода? И, соответственно, венгры, проявив благородство души, оставили эти две бочки вина. Ну, а потом он, конечно, развлек венгров тем, что стал петь церковные песнопения, религиозные песнопения. Настолько это венграм понравилось, что они стали танцевать под его песни, ну и пощадили его жизнь. Такое интересное описание вот этого события осталось. Но надо сказать, что не все походы венгров проходили так успешно. И уже начиная с середины 20-х годов венгры стали получать первый отпор. И вот первый отпор венграм... 920-х годов. Первый отпор венграм стали давать германские императоры. И вот в 924 году император Генрих I Птицелов одержал первую победу над венграми. И ему даже даже удалось захватить в плен одного венгерского вождя. И венгры не хотели оставлять своего вождя в плену, и поэтому стали предлагать императору любое количество золота и серебра для того, чтобы выкупить своего вождя. Но Генрих Птицелов проявил политическую мудрость и предложил за вождя 10 лет мира между венграми и империей. Венгры на это согласились, и вот эти 10 лет Генрих I Птицелов использовал для того, чтобы подготовить государство для борьбы с венграми. Генрих I Птицелов, саксонский герцог из рода Людольфингов, король Германии, основатель саксонской династии. Прозвище Птицелов основано на недостоверном рассказе о том, что известие об избрании его королем застало Генриха за ловлей птиц. В своей политике он опирался главным образом на земли Домена, Саксонию и владения Вестфалии. Генрих преобразовал войско, создал сильную рыцарскую конницу, построил ряд бургов в Восточной Саксонии для борьбы с венгерскими набегами. Начал захват полабских славян, присоединил Лотарингию. Политика Генриха I подготовила усиление королевской власти при его сыне Оттоне I. И вот еще до окончания срока этого десятилетнего перерыва, в 933 году он собрал, наверное, можно сказать, народное собрание, да, обратился ко всем своим подданным с такой вот проникновенной речью, заявив о том, что все последние годы он был вынужден обирать своих несчастных подданных для того, чтобы платить дань венграм, а теперь он предлагает им последний раз отдать все, что у них есть, для того, чтобы нанести удар по венграм. И вот народ согласился с тем, что с венграми нужно бороться, и в 933 году Германская империя отказалась платить дань венграм. И когда венгерский такой карательно-разведывательный отряд вторгся на территорию Германской империи, то в качестве дани они получили мертвую жирную собаку. Ну и, соответственно, это было такое вот огромное оскорбление для венгров. И началась карательная экспедиция, которая для венгров закончилась весьма печально, потому что они столкнулись с очень плохими природными условиями, были постоянные дожди, и лошади в этой грязи не могли продвинуться, не могли двигаться, и жители маленьких немецких деревенек и городов сами нападали на венгров, и, соответственно, описывается в деяниях саксов несколько случаев, когда венгерских воинов и даже одного вождя утопили в грязевой яме и, соответственно, одержали такую вот маленькую победу. В 933 году венгры осадили город Мерзейбург, потому что, по их данным, там находилась незаконно рожденная сестра императора, вышедшая замуж за богатого человека, и, соответственно, город можно было пограбить. И вот все венгерские отряды, просигнализировав друг другу вот этими вот огнями, собрались у Мерзейбурга для того, чтобы захватить город. Но на помощь сестре пришел император, и, увидев огромную императорскую армию, венгры отступили. Причем бежали они так быстро, что оставили и обоз, и пленных. И это была такая серьезная победа немцев над венграми. Ну, а, конечно же, окончательное поражение венграм было нанесено в 955 году в знаменитой битве при городе Аугсбург или при реке Лех. Тогда, соответственно, венгры тоже собрали огромные отряды и отправились снова за данью и завоевывать германские территории, но встретились с огромной армией германского императора. И вот тут... Огромное – это примерно 10 тысяч. 10 тысяч, да. Но тут нужно сказать, что западноевропейские источники немножечко неверно дают информацию, потому что, согласно данным Видукинда, у германского императора было 10 тысяч человек, а у венгров было 50 тысяч человек. Но при этом он к этим 10 тысячам человекам добавляет, было 3 тысячи швабов, 2 тысячи чехов, тысячи там саксов. И таким образом число уже получается не 10 тысяч, а уже так слегка за 20. Да. Вот. Поэтому можем сказать, что примерно силы были одинаковы. Но столкнулись абсолютно два разных типа армии. Вот легкая конница Венгрии и тяжелое, хорошо организованное войско императора. И, конечно, в этом противостоянии хорошо организованное войско императора нанесло поражение венграм, тем более, что венгры, верные своей традиции, как только одержали маленькую победку, они зашли в тыл к армии Атона I, и сразу же начали грабить обозы. Захватили обозы, начали грабить его. Да, вот и этим, соответственно, воспользовались военачальники Атон I и Конрад Рыжий, и венграм было нанесено сокрушительное поражение. В плен попали три венгерских вождя, Шур, Лехель и Бучу, которые были повешены на деревьях как разбойники. Немцы еще немножечко поиздевались над одним из вождей, над вождем Лехом. Они предложили ему поиграть в его рог. А он был известен тем, что он хорошо играл в рог и везде его с собой возил. И вот, согласно венгерской легенде, он сыграл в рог, а потом, соответственно, стукнул императора по голове этим рогом. Ну и в венгерском фольклоре история продолжается так, что он разбил Конраду голову, и Конрад скончался. Но это, соответственно, Атону, прошу прощения, императору Атону. Но это не соответствует действительности, потому что император скончался через 18 лет после описываемых событий. Но, тем не менее, это поражение венграм было самым крупным. В плен попало огромное количество венгров, которым отрезали уши и носы. И вот отрезанные уши и носы отправили вперед перед венгерским вот этим вот отступающим войском в назидание всем остальным. Ну и вот после этого нападение венгров на Западную Европу прекратилось. Ну и считается, что вот битва при реке Лех стала рождением немецкой нации. После этого венгры сконцентрировали свои интересы, свои набеги на Византию. Главная цель всех этих походов состояла в том, чтобы получить дань. Но, в принципе, информация об этих военных набегах и походах не слишком много, и сохранилась она в основном на, ну, вот в фольклорах и в каком-то вот византийских, минимально византийских источниках. Ну и есть разная информация о том, что венгерские великие воины либо, вот подобно Олегу, вешали свой щит на двери Царьграда, либо стучали своими топорами в двери Царьграда, либо побеждали греческих воинов-гигантов в поединке. Но вот, тем не менее, ни разу захватить Константинополь венграм не удалось, и последнее нападение на Византию состоялось в 970 году, когда венгры выступили союзниками русского князя Святослава. Но, тем не менее, эти отношения с Византией носили не только военный характер, а можно их охарактеризовать середины X века как военно-мирные отношения. И вот мирные отношения скорее уже стали выходить на первый план. Во второй половине 60-х годов набеги венгров как на Западную Европу раньше, так и на Византию прекратились. И венграм пришлось ограничиваться той территорией, которую они заняли раньше, и там устраиваться. Об этом периоде тоже довольно мало сведений, но вот очень важные сведения оставил Константин Багрянородный. Вообще очень мало сведений о том, кто между Арпадом, кто из Арпадовичей, наследников и потомков верховного вождя Арпада, до Гезы, до князя Гезы, одного из очень таких важных представителей этой ранней венгерской истории, фигурировал в этой истории. Так вот, только Константин Багрянородный оставил такие сведения, и то благодаря вот уже упомянутому Каталин Булчу, который пришел к Константину, пришел в Византию, в Константинополь, там он принял крещение, был принят императором и сообщил вот эти сведения о том, кто был у Арпада сыновья, внуки, и только благодаря этим вот сведениям мы можем кое о чем говорить. Константин VII Багрянородный, византийский император с 913 года, писатель, автор ряда справочников, в том числе трактата об управлении империей, в котором излагаются основы внешней политики и дипломатии Византии. Другой трактат Константина о церемониях византийского двора посвящен описанию дипломатического протокола, порядка приема и отпуска иностранных послов. царствии Константина VII Багря Народного был заключен договор с киевским князем Игорем. Сближение с Русью выразилось в торжественном приеме, устроенном княгиней Ольге в 957 году. Важно отметить то, что после того, как венгры расселились, были разделены земли между племенами, связь, внутренняя связь между членами этого кровного союза, который возник накануне обретения родины, ослабли. И ослабли позиции верховного вождя Арпада и его преемников. Вот Каталин уже говорила о том, что набеги совершали отдельные вожди, отдельные полководцы, скажем так, предводители отрядов. А имена потомков Арпада даже не фигурируют. Вот Лель, этот Лехель, Булчу, они среди всех прочих. То есть никак совершенно не выделяются. И это как раз свидетельствует о том, что роль этого и место этого главного племени Медир и верховного вождя сократилась, более того, уменьшилась. Более того, тут есть еще и другая, правда, сторона этой истории. Дело в том, что, как я вот говорила, и в прошлый раз мы рассказывали о том, что в этом племени во время господства Хазар установилось двойное правление – сакральный вождь и военный вождь. И вот Арпад, хотя он принадлежал вместе со своим отцом вот к сакральным вождям, он, казалось бы, в те времена не должен был остаться наверху власти, а верховная власть должна была перейти к военному вождю, которым был Курсан. Ну, Курсан был хитростью заманен немцами на какую-то пирушку, и там был убит, и поэтому остался один Арпад. И еще и такой вот этот случай, и плюс еще очень умелые действия Арпада обеспечили ему верховенство. А потом уже хазарская традиция все дальше и дальше отходила в прошлое, и установилось единовластие. Значит, один вождь, бывший кенде, бывший сакральный вождь, в руках которого теперь сосредоточилась и административная, и судебная власть. Но, как я уже сказала, кто это мог сделать? Вот после Аугсбургского сражения 1955 года один из немногих вернувшихся живым и здоровым, с ушами, носом, руками и ногами был Такшунь. Один из потомков Арпада. Это был его правнук, очевидно. Так вот, о нем упоминают, источники о нем упоминают. И вот, вернувшись, именно этот Такшунь перестал нападать на Германию. Более того, немецкие источники сообщают, что венгры настолько боялись немцев, что отныне не решались нападать на немецкие земли. Более того, они ограждали свои болотистые местности чистоколом из бревен для того, чтобы воспрепятствовать набегам, ну, то есть приходу немцев. Вот это как раз был Такшунь. И как сообщают источники, уже венгерские, правда, более поздние источники, что он после Аугсбургского поражения стал верховным вождем у венгров. Этот Такшунь попал на трон, ну, еще пока не трон, конечно, в нашем понимании, стал верховным вождем по тому порядку наследования власти, который был у венгров, как и у других племен и народов, распространенный в то время, как и у нас, кстати, на Киевской Руси, лествичный порядок. То есть сначала братья, от старшего к младшему, а потом... То есть наследство приходит не к сыну, да, а к старшему вроде. Да, а к старшему вроде. А потом, значит, вторая линия идет. Сын старшего брата и так далее, кузены. Потом, значит, когда этот круг завершается, переходит к третьему кругу, уже, значит, внуков Арпада. И вот подошла очередь, таким образом, и Такшуня. Он после него власть должна была бы достаться, уже он завершал круг, и должна была достаться четвертому, вот уже четвертой линии наследников Арпада. Но Такшунь поступил по-иному. Нарушил традицию. Он нарушил традицию и отдал престол, отдал власть своему сыну, которого звали Гезой. Вот что касается этого периода правления Такшуня, о котором очень мало известно, то можно сказать следующее. Венгры действительно расселялись. Они постепенно переходили к земледелию, чему учились у славян. которых они покорили, частью выселили в горы, но частью оставили на прежних местах. От этого времени очень много славянских терминов в венгерском языке, связанных как раз вот с переходом, уже полным переходом венгров к земледелию. Слово «лопат», «лопата», «свекла», «цекла», ну и многие другие слова, «борона», «барана». Вот. И это как раз свидетельствует о том, что они стали активно переходить к земледелию. Но, конечно же, скотоводство еще продолжало играть очень важную роль в их жизни, и они, у них были летние стоянки, зимние стоянки, и вплоть до 15 века они переселялись из городов, которые уже начинали, и деревень, которые у них уже начинали возникать, переселялись за стены, если там были городов, в шатры, и там наслаждались свободой и наслаждались традиционным образом жизни. Это вплоть до 15 века, сообщают об этом источники. Наметилось также социальное расслоение, то есть не наметилось, а углубилось социальное расслоение, потому что вот в походах участвовали те, кто сохранял вот этот конный образ жизни, именно вот из этих вот людей, участвовавших в походах, из их предводителей, сформировалась верхушка общества. Они возвращались домой, богато нагруженные добычей, а там их ждали те земледельцы, у которых не было таких возможностей к обогащению. То есть мы видим ту же самую историю, которая была у германцев эпохи Цезаря, Тацита и великого переселения народов. Та ситуация, которая способствовала углублению социальной дифференциации в среде венгров. Поэтому, значит, вот уже к концу правления Такшине у венгров сложились предпосылки для возникновения государства. Причем надо сказать, что они начали складываться, вот это социальное расслоение, переход к земледелию, то есть занятие земледелием, они начали складываться еще когда венгры были в Северном Причерноморье. Но когда они пришли на родину, да еще и награбили за 50 лет много чего в Византии и в Германии, у них еще больше к этому предпосылок возникло. Более того, во время вот этих грабительских набегов они сталкивались с образом жизни, который вели западные жители Западной Европы, и кое-чему учились. И это еще больше способствовало разложению первобытных отношений и складыванию вот такого общества, в котором уже должно было появиться государство. И вот что касается Такшине, то он уже не нападал на Западную Европу, он старался поддерживать связи с восточными своими соседями. Например, известно, что в его правлении, это вторая половина IX века, в Венгрии появились магометане и поселились там. Они занимались торговлей. И даже о них есть сведения, что они появились где-то на одной из ярмарок в Праге и там продавали товары. Потом вот эти венгерские купцы, магометане, появлялись и на Дунае, в Переяславце, там, где, значит, наш Святослав хотел устроить свою резиденцию и столицу. Да, и столицу. Вот, и там они появлялись. Кроме того, он сам был женат на какой-то восточной девушке, то ли из хазар, то ли из волжских булгар. То есть вот еще одна связь, еще одно свидетельство об его восточных контактах. И, наконец, своего сына Гезу он женил на дочери Дюлы, трансильванского Дюлы. Дюлу уже стало именем. Это уже не титул, не сан, не должность. Не военный вождь. Не военный вождь, а Дюла. Это уже имя. И надо сказать, что в трансильванской топонимике мы находим много таких топонимов, в котором составная часть которых Дюла. Дюла, Фехервар и так далее. Просто Дюла город. И вот дочь этого Дюлы стала женой Гезы. И вот уже эта пара совершила много чего такого, что мы можем считать основанием государства. У них родился сын Иштван, который стал, который считается традиционно основателем венгерского государства. Но это несправедливо, потому что основы венгерского государства, основы управления, внешней политики, взаимоотношения с соседями внутри государства, заложил Геза. Это все заложил Геза. И поэтому вот время правления Гезы, а оно относится уже к 970 году, когда умер Такшень, вот это время, вплоть до его кончины в 997 году, это очень важный подготовительный этап к возникновению венгерского государства. Геза приходит к власти в 970 году, но он, как и его отец, еще являются язычниками. И поэтому именно согласно языческому обычаю его провозглашают князем, поднимая на щите. Но несмотря на то, что Геза был язычником и сохранял свои языческие симпатии вплоть до конца своей жизни, тем не менее, вот Венгрия в период его правления оказалась в очень сложной ситуации. Против Венгрии ополчились ее бывшие враги – Византия и Германия, которые через два года после восшествия Гезы на престол в 972 году заключили договор, который в первую очередь был направлен как раз против венгров. И вот этот договор был скреплен династическим браком. И оказавшись между двух огней, Геза понял, что единственное спасение для него – это принятие христианства. То есть это был такой прагматичный шаг. Он принимает христианство из политических событий, и вплоть до конца своей жизни он параллельно приносит жертвы языческим богам и посещает христианский храм. И когда его за это журили и говорили, ну как-то нехорошо получается, он заявлял о том, что он достаточно богат и силен, чтобы позволить себе такое. Но, естественно, что Геза старался огнем и мечом привить христианство венграм, но это не всегда получалось. Активную помощь ему в этом помогала его супруга Шарольта, которая весьма специфически понимала христианство. Христианские священники говорили, что лучше она этого не делала, потому что получается еще хуже, чем если бы она вообще просто язычество бы просто предлагала своим подданным. Но вот, тем не менее, именно с именем Гезы и его супруги связана политика, первый шаг по привитию христианства для венгров. Но, конечно же, наверное, главной целью правления Гезы было стремление объединить под своей рукой, под своей властью все венгерские территории. И он старался добиться этого и миром, и войной, и был достаточно безжалостен к своим врагам. И поэтому не зря за Гезой утвердилось такое прозвище «Кровавая рука». И по свидетельству современников, он убивал людей десятками, впадая в состояние гнева. Жена тоже была девушка весьма горячая, скакала на коне и махала саблей. И вот такая вот горячая пара принялась объединять венгерские территории, и к концу правления Гезы значительная часть Венгрии, за исключением Трансильвании, признала власть Гезы. Но, тем не менее, вот это единство венгерских территорий было достигнуто только террором и страхом перед личностью Гезы. Никаких институтов власти, никаких законов, да, которые должны были бы способствовать единению государства, Гезой создано не было. Но, тем не менее, по свидетельству современников, Геза исправно со всех покоренных им территорий, подчиненных себе венгерских территорий, он собирал налоги, подати и дани, что превратило его в достаточно могущественного в финансовом отношении правителя. Гезе удалось создать такое вот полуварварское государство, ну, в определенной мере единое, за счет того, что он провел целый ряд таких вот очень важных преобразований, которые продолжил и расширил его сын. Во-первых, Геза укреплял свои замки и поместья, что, по мнению современников, говорило о том, что Геза не столько боялся нападения немцев и византийцев, а он боялся именно мести покоренных им венгерских вождей, поэтому вынужден был строить замки. И вот как раз этот процесс озамкования говорит о том, что процесс объединение страны шел. Кроме того, он построил две резиденции, что также говорит об укреплении королевской власти. Он построил Эстергом и Секешвехервар, и в одной из этих резиденций как раз и родился его сын, будущий первый венгерский король Иштван. Кроме того, Геза привлек на свою службу огромное количество рядовых воинов из вот племенных ополчений, и таким образом вот за счет прихода людей из других племен он пытался вот на таком таком человеческом уровне достигнуть единства государства. Кроме того, он первым стал приглашать иностранных воинов и создал такую элитную тяжелую кавалерию, куда входили немцы, хорваты и болгары. Вот это был такой маленький отряд. Его сын создаст уже такое большое войско из иностранных воинов. Но вот, тем не менее, первый шаг был сделан именно Гезой. Ну и ко всему прочему, Геза почти не вел никаких войн с врагами, с внешними врагами. Он поддерживал мир со всеми своими соседями, и это позволило ему обратить все свое внимание и бросить все свои силы именно на внутренние дела. А, соответственно, добиться мира со своими соседями ему удалось за счет того, что, вот, оказавшись зажатым между Византией и Германией, он сделал ставку именно на Германию, потому что на Византию рассчитывать особо не приходилось, потому что все последние набеги венгры совершали на византийцев, у тех еще как бы память была свежа об этом. И поэтому Геза принимает христианство именно западного образца и способствует этому германский император Аттон, который просит римского папу крестить Гезу и, соответственно, присылает будущего венгерского епископа Бруно, который занимается крещением венгерских территорий. Тот факт, что был прислан епископ от римского папы и позволял Гезе демонстрировать свою и как бы настаивать на своей независимости от германского императора. В 973 году император Аттон собрал в Кведленбурге, в своем любимом месте резиденции, польского князя, чешского князя, пригласил и Гезу тоже, ну и многих других властителей, да. Но Геза поступил очень хитро. Он приехал туда не сам, а послал делегацию. И поэтому вот современники расценивали эту встречу и благословение со стороны Аттона как некое принятие в вассальную зависимость вот этих вот князей и подчинение ему. А вот что касается Гезы, он лично не приехал, была только его делегация, которая, так сказать, не имела верховных полномочий, и поэтому Гезе удалось сохранить и вот на том этапе и церковную некую самостоятельность, хотя еще церкви не было венгерской, и самостоятельность свою как светского правителя. Вот этот эпизод из его правления 973 года очень любят и венгерские историки сейчас современные упоминать, ну и, конечно, средневековые венгерские. Венгерская хронистика в разных видах воспевает вот этот мудрый шаг Гезы. Причем он еще не был христианином, 974. 900, ну да, он, да, но все-таки страна его уже, там уже распространялось христианство. Я потом об этом немножко подробнее скажу. В завершении сказать о Гезе имеет смысл только то, что вот благодаря его такой мудрой и хитрой политике ему удалось создать, ну, такое действительно полуварварское, в определенной мере единое государство. Ну и, по мнению современников, ему удалось сконцентрировать в своих руках экономическую и военную власть. И за счет этого достигнуть, ну, весьма высокого авторитета в государстве. И это привело к тому, что ему почти безболезненно удалось передать престол своему сыну Иштвану. Да, то есть это уже был второй случай нарушения традиции лестничного права. Да. Так вот, я хотела сказать несколько слов о христианстве. Дело в том, что венгры-то были, уже слышали о христианстве. Еще ну, поскольку нападали на Византию, там да, трудно было бы не да слышать. Даже еще в Причерноморье, когда были, вот находят, археологи находят предметы, которые они связывают как-то с венгром в эпохе пребывания их в Причерноморье, где фигурирует крест. Вот. Но очень интересно правильно интерпретируют, что они не восприняли, конечно, еще христианство, но хватали всякие тотемы, всякие символы, украшая свои значит, свои вот эти ювелирные изделия, которыми они и седла, и там, и колчаны, и плащи украшали, и попал так туда, попал туда также и символ христиан крест. То есть они, конечно, не были чужды христианству, а когда они попали на территорию Венгрии, то там, значит, такая история начинается. Дело в том, что вот трансильванские дюлы, они поближе к Болгарии, они поближе к Византии, и у них значительно более тесные связи с Византией. Вот я уже говорила о Булчу, который ходил в Византию и там крестился, и многие другие вожди, вот происходящие от дюла, они тоже крестились, и не только вожди, но и их окружение. Причем принимали вот естественно, восточное христианство. Ну, а это сопровождалось... тогда еще не было разделения. Ну, тогда да, не было, да. На восточное и западное. Но дело в том, что... Но все равно различия уже были. Конечно. 1054 году предшествовали две схизмы, которые еще не были окончательными, но все-таки были уже очень серьезные разногласия, которые вот так в кризис выливались. И это также сопровождалось и укреплением политических связей между Византией и вот этой Трансильванией. Поэтому, когда сначала Такшунь, а потом Геза, конечно, Геза, раздумывали, как же им быть, и вот при Гезе, как Каталин говорит, действительно уже началось более интенсивно, началось распространение, внедрение христианства, то Геза встал перед выбором. Он мог, конечно, принять восточное христианство, тем более жена его была христианкой по восточному толку, хотя Каталин сказала, что это тоже ее христианство было хуже варварства. Вот. Но дело в том, что если бы он пошел к императору, к византийскому с просьбой об этом, то он был бы уже не первый на очереди. И, естественно, воспринимался бы как второсортный, и никаких преимуществ, приоритета никакого бы не получил перед лицом трансильванских правителей, которые были для него главными соперниками. И поэтому он был еще и поэтому он был вынужден обратиться к западному варианту христианства. Папе Римскому. Да, к Папе Римскому. Но, а кроме того, конечно, само положение тех земель, которые получил Арпад и его потомки. Им принадлежало Среднее Подунавье, самые жирненькие, самые хорошие земли, и земли к западу от Дуная, вплоть до того, что сейчас Австрия, значительно западнее, чем река Лейта. Они даже смогли, вот Геза, например, воспользовавшись войной на западе, он на короткое время смог даже Мелк захватить. Это значительный такой религиозный центр, город на Дунае, Вахау. Ну, ненадолго, года на два всего. Ну, то есть вот и географическое положение располагало к тому, чтобы все-таки на запад ориентировались и культурные, и религиозные, церковные, и политические связи вот этих вот зарождающихся правителей будущего Венгерского королевства. И поэтому действительно вот Геза наладил связи с Западом и передал своему сыну, пусть даже и нарушил традицию, он заложил прекрасные основы для дальнейшей политики его сына Иштвана. Вот Иштван родился... Тоже вопросы, когда вопрос, когда родился Иштван. Самые разные даты называют. Он, ну, все-таки сходится на такой средней дате. 975 год, да? Я да. не ошибаюсь. 975 год. Причем Иштван родился в Эстергоме, в одной из двух вот уже упомянутых Каталин резиденции. Это говорит уже о том, что Геза осознавал, ощущал, понимал значение вот этой озамкования. А процесс озамкования, как мы знаем, он характерен был для всей Европы того времени. Значит, венгры не остались от этого в стороне. И уже с самого начала сын Геза оказался в особой ситуации. Неизвестно, когда он был крещен. Родился-то он под именем Вайк. То есть, ну, это имя тюркское, тюркского происхождения, так же, как и Геза, так же, как и Такшень, что свидетельствует о том, что в рядах венгерской племенной знати было двуязычие, на тюркских языках они говорили, и вообще было очень много связей, таких родственных связей с тюркской элитой, ну, в составе которой венгры жили до того, как попали на свою вот, будущую родину. Но он был крещен, и при крещении получил имя Иштван. Надо сказать, что когда Бруно крестил Гезу, он ему тоже дал имя Иштван. Так что в семье оказалось два мальчика, то есть два Иштвана. Но Геза, как Каталин уже сказала, все-таки больше был привержен к языческим традициям. И имя Иштван не очень использовал. А вот мы знаем Вайка под именем все-таки Иштвана. И вот с самого начала Значит, Иштван начал, отправился вот в этом тоже в западном направлении. Жена его с собой привезла, привела очень много рыцарей, очень много клириков. Рыцари составили охрану и ближайшее окружение двора и Гизеллы, и Иштвана. Что же касается клириков, то они начали активно, еще более активно распространять христианство. А самого Иштвана неизвестно, кто крестил. Предполагается, что Адальберт, чешский епископ, который принял позднее мученическую смерть. Он совсем недолго был в Венгрии и сам там недолго занимался этой миссионерской деятельностью, но зато привел с собой очень много учеников, которые потом помогли Иштвану в устройстве церковной организации Венгерского королевства. Иштван начал свою деятельность с того, что решил, что укреплял авторитет свой и власть внутри своей страны. Поэтому ему пришлось столкнуться с внутренними врагами. И в 1028 году последний противник Иштвана Айтань был покорен, и власть Иштвана над всеми венгерскими территориями была установлена. Таким образом, Иштван утвердил свою власть в стране и начал заниматься государственным строительством. Но государственное строительство было бы невозможно, опять-таки, без покоя на внешних границах государства. И поэтому Иштван прилагает все усилия для того, чтобы подружиться со всей Европой. И вот он использует такой весьма проверенный способ, он заключает династические браки. Соответственно, сам он был женат на баварке, которая была сестрой германского императора. Одну свою сестру Иштван выдает замуж за кабарского князя, другую сестру за венецианского дожа, а сына своего женит на византийской принцессе. То есть, таким образом, все соседи Венгрии, все соседи Иштвана находились с ним в родственных связях. И вот такое спокойствие на внешних границах позволило Иштвану приступить к строительству венгерского государства. Первый шаг, который он сделал, относится к 1000-му году. Государство не могло быть языческим. Поэтому он обратился, так гласит легенда. О жизни Иштвана есть три легенды жития Иштвана, составленные несколько позже, в XI веке, в начале XII века. И там излагаются, тем не менее, основные события из его жизни. Так вот, к Сильвестру, к правившему понтифику тогда, Сильвестру II, была отправлена депутация от Иштвана, который просил, чтобы папа благословил его начинание в распространении христианства, чтобы он благословил его как короля, и чтобы он благословил венгров для того, чтобы они жили в мире, в христиане, как христиане. Ну и вот Иштван получил королевскую корону. По поводу получения короны в житие святого, в легендах о святом Иштване есть такая интерпретация. Дело в том, такая история, дело в том, что якобы в это время, в Риме уже находилась делегация от польского князя Мешко с той же просьбой предоставить, дать корону. Вот. Но и папа был уже расположен к этому, готов к этому. Но ночью ему приснился сон, явился ангел, который просил передать корону от имени Господа венгерскому князю, который вот так много сделал для распространения христианства. И на следующий день Сильвестр II так и сделал, передал корону Иштвану. Передал, как бы передали ангелы. Поэтому считается в венгерской традиции, в венгерской средневековой историографии, что страна находится под покровительством ангелов, а не под покровительством римского папы. Это покровительство ангелов намного выше, и поэтому венгры не зависят от папского престола. Надо сказать, что Иштван Святой смог добиться известной самостоятельности венгерской церкви от Рима, в отличие от многих других вот таких молодых христианских государей того времени. Корона была получена, И с ней связаны очень много легенд, и вообще корона приобретает огромное значение в истории венгерского государства. Возникла не только легенда, но и теория святой венгерской короны, которая была передана Венгрии самим Господом Богом, и поэтому Венгрия находится под покровительством Бога. Вообще считается с самого начала, что она под покровительством Девы Марии находится, и поэтому король представляет корону. И в истории Венгрии были такие периоды, когда короля заключали, например, Сигизмунда заключали в плен, а феодалы правили от имени святой венгерской короны. Более того, в Венгрии сложилась такая ситуация, что без коронации вот этой святой венгерской короны корон не считался законным. И коронация должна была быть обставлена тремя условиями. Да, и именно эта корона должна была быть. Правда, вот та корона... Но эта корона потом должна быть в определенном месте, да, потом определенным епископом. Совершенно верно. Если это хоть одно условие не выполнено, значит, да. Король не настоящий. Не настоящий король. И когда пресеклась династия Арпадов, в 1301 году началась борьба за корону, то вот как раз невыполнение одного из этих условий препятствовало приобрести корону кому-то из претендентов. Но это была не та корона, которую мы сейчас знаем и которую венгры сейчас очень почитают. Это была, конечно, совершенно другая корона, другой формы. А та корона, которую считают святой венгерской, она начала складываться где-то только в конце XI века. Ее происхождение – византийское, греческое, итальянское происхождение. И она состоит из двух частей, но это не та корона, которой... надписи на греческом языке, на другой, на латыни. Да. Это не та корона, но тем не менее, вот корона, святая венгерская корона как символ венгерского государства, какого бы происхождения она ни была, есть, то есть была на протяжении всего Средневековья, это действовало. И только в XVIII веке эта теория стала подвергаться сомнению, и Иосиф II, венгерский король и австрийский император, просвещенный монарх, подверг всю эту теорию сомнению. Более того, он не короновался венгерской святой один короной. Из двух не короновал. Да, король в шляпе его называли, венгры называли «калапош кирай». Вот, за что его венгры очень не любили, конечно. Так вот, это было первое деяние, и Иштван начинает в Венгрии устанавливать епископство, церковную организацию. Два архиепископства, два епископства, монастыри, церкви – все это возникло при Иштване. Таким образом, возникла самостоятельная венгерская церковь, создателем которой был Иштван. Дальше он создал королевские комитаты, систему королевских комитатов, продолжил озамкование, но разделил страну на 40 областей комитатов. Во главе, в центре находился замок. Замок охранялся гарнизонами, которые подчинялись непосредственно королю. И это было чрезвычайно важно для укрепления власти короля. Далее. Именно Иштвану принадлежит создание первых законов. Два сборника законов святого Иштвана. И когда мы говорим о создателе государства, мы всегда говорим о том, что он создал законы. Поэтому эти мероприятия, которые проводил Иштван, на полном праве позволяют считать его создателем венгерского королевства. И трагедия Иштвана заключалась в том, что его единственный наследник Имре, тоже святой. Тоже канонизированный впоследствии Имре, погиб еще в молодом возрасте в 1031 году, и у Иштвана не осталось других наследников. А его ближайшие родственники, которым один из его племянников, которому он передал власть, боролись за власть, и в течение последующих 40 или даже 50 лет страну раздирали противоречия, восстания, языческие восстания. Настроение вот этого языческого населения использовали боровшиеся за власть короли, среди которых были и язычники, среди которых были и христиане. Вот зять Иштвана, Абу Шамоль, за которого он выдал одну из своих сестер, он принял христианство, но на самом деле, так же, как и Геза, еще оставался язычником. И подогревали язычников для того, чтобы переманить на свою сторону вот эти претенденты на власть. И так продолжалось вплоть до 1077 года, пока к власти, наконец, не пришел король Ласло I, который тоже был впоследствии канонизирован, Ласло Святой. И вот он уже взял власть в свои руки – он уже утвердил королевскую власть, он расширил законодательную базу, которая была создана, основы которой были созданы Иштваном, и таким образом судьба венгерского государства была окончательно решена, и Венгрия вошла на полном праве в состав европейского христианского мира. А сейчас время нашей беседы истекло. Большое спасибо за очень содержательный и интересный разговор. Я хочу с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы совсем скоро увидимся, вновь совершая путешествие в истории в поисках истины. До встречи!